Глава 19. Событие 42. Если палка без двух концов, это уже бублик. Фомин в день полета выкроил часик и забежал в Ленинскую библиотеку. Взял энциклопедию и несколько швейцарских журналов. Всегда же полезно знать, что тебя ждет по приезду в другой город. А тут даже страна другая. Оказалось, что Давос и до того, как стал местом для паломничества экономистов и правителей со всего мира, был интересным городком. Не каждый мелкий населенный пункт мог похвастать такой историей. История этой коммуны началась с того, что еще в XIX веке маститые скулапы признали микроклимат высокогорной долины полезным для больных легочными заболеваниями. Ну, себя не похвалишь, как оплеванный ходишь. Чахотку тогда лечили не изониазидом и рифампицином, да даже не обычным, но вполне эффективным стрептомицином, а воздухом целебным. Лечившийся здесь Роберт Луис Стивенсон написал в Давосе роман «Остров сокровищ». Воздух помог не сильно, да и трубки просто из рук не выпускал. Курильщиком заядлым был чуть не с рождения. Уехал на Самоа, но и там не зажился. Умер в 44 года. А ведь не кури и лечись по-настоящему, а не воздухом. И сколько бы отличных романов написал. Еще немецкий писатель Томас Манн там отметился. Ну и кроме писателей, может Давос немного похвастаться. В 1913 году в городе прошел первый и единственный чемпионат Европы по хоккею с мячом, победу в котором одержала команда Англии. Вот как так? Русский хоккей, а единственный чемпион Европы – проклятая гадящая англичанка. И тут нагадила русским. А с 1923 года в городе ежегодно проводится Кубок Шпенглера – международный хоккейный турнир. Вовка себе тут же галочку на лбу зарубил. Срочно нужно создавать хоккейный турнир на приз газеты «Известия». Не самому создать, а идеей кое с кем поделиться. Именно «Известия». Коми не сильно любят в том мире, и если проводить на приз газеты «Правда» или «Советский спорт», то названия могут отпугнуть потенциальных желающих. «Известия» — нейтральное название, и не должны американцы или канадцы возмутиться. Как это мы будем биться за приз советского спорта? А еще в городке прошло уже 5 чемпионатов мира по фигурному катанию. А так как журналы были старые, то цифра могла и подрасти. Засиделся Вовка, а когда на часики золотые глянул, то чуть не подпрыгнул. Так можно и на самолет опоздать. Может, его и подождут, но тот дядечка, что их делегацию возглавлял, вчера на всех зыркая глазами, из-под мохнатых, как у Брежнева бровей, предупредил, что будет осмотр, досмотр, и чтобы все пришли заранее. Кроме 17 хоккеистов, едет с ними Сергей Аркадьевич Савин, начальник отдела футбола и хоккея в спорткомитете СССР. Едет не в качестве начальника. Начальником как раз послали Бравастова. А в качестве арбитра. Будет матчи судить. Кроме двух начальников, есть еще тренер Аркадий Иванович Чернышов, врач команды Глушков Петр Константинович и переводчика прислали из МИДа. Тоже, небось, какой-нибудь капитан МГБ, больше на боксера со свернутым своим носом товарищ похож, чем на полиглота очкарика. Хотя очки и присутствуют. Но ведь и нос присутствует. Смотрелась делегация СССР замечательно. Тут у СССР не отнять. В стране разруха, идет восстановление хозяйства, люди стоят в огромных очередях почти за всем. А вот спортсменов одели в красивые длинные драповые пальто с каракулевыми воротниками. В каракулевые шапки-ушанки и приличные черные ботинки с мехом внутри. Плюс под пальто еще и новенькие бастоновые костюмы. Это представители державы-победительницы в мировой войне. И они должны не только достойно ее представлять на спортивной арене, но и выглядеть должны тоже достойно. Фомин, когда фотографировался на разные паспорта и удостоверения, думал, что раз они теперь все офицеры-летчики, то и поедут в офицерском обмундировании. И даже кобура на поясе с маузером. Большая такая, потертая, деревянная. Нет, форму назад не отобрали, хотя, может, еще и отнимут. А вот поехали все с обычными загранпаспортами, а не с удостоверениями служащих ВВС МВО. И в пальто с костюмами, без маузеров и прочих портупей. Вовке добавили 2,5 года. Теперь почти 20 лет. И присвоили звание младший лейтенант. То же самое, только чуть меньше добавили годков, сделали и с Третьяковым. Ему уже раз Аполлонов добавил до 19, чтобы в милицию его определить. А теперь еще год добавили и тоже присвоили официально звание младший лейтенант. Еще семерым Сержантские звания, милицейские и армейские, заменили на офицерские. Теперь, если на парочку всего товарищей не обращать внимания, то выражение «команда лейтенантов» почти подходит. Тарасов, который старший брат, капитан, и Чернышов тоже. Не в этот раз, а еще 17 числа Фомин тоже успел в библиотеку заскочить. В советских газетах ничего не было, а Челенков историю с исчезновением самолета с половины команды ЛТЦ «Прага» помнил. Порылся в чешских и английских газетах и информацию нарыл. Теперь в самолете сидел и думал, стоит ее говорить народу или нет. Палка, как всегда, о двух концах. С одной стороны, народ ощутимо нервничал. Это футболисты. Все они великие и громили и англов, и югославов, и шведов с норвежцами, и венгров, вон недавно. А вот хоккеисты, они пока все молодые и неопытные, волнуются. Сказать, что главный соперник серьезно ослаблен, может, ребята успокоятся? Другой конец этой палки был противоположный. Оно и понятно, палка же. Если сейчас сказать, что половина команды соперника лежит на дне Английского канала, он же пролив Ла-Манш, то может появиться шапкозакидательское настроение. Уже с половиной команды как-нибудь их суперкоманда справится. Сидел, думал и решил оставить козырь на потом. Три же периода в хоккее. Почему нельзя после первого и сообщить, а может и не сообщать, смотря как дела будут развиваться.